Сергей Савинский. Страшно впасть в руки Бога. Летом 1948 года вышла замуж третья сестра Сергея, Дина. Хотя она была еще молода, ей не было и 19. Устала она работать в колхозе за палочки, трудодни. Нашелся жених, и она решилась выйти замуж, опередив старших Раису и Сару. Сделать предложение ей намеревался скромный юноша Анатолий из Чимкинской общины. Он привлек посредничать Петю, товарища немного постарше. А тот вместо посредничества решил сделать предложение Дине. И хотя Дина знала об отношении Анатолия, не торопилась дать согласие Пете. Бракосочетание отпраздновали скромно. Уехали молодожены в Чимкент. Уже было трое детей. Строили дом. Дина стала замечать что-то неладное в состоянии Пети. Он был проповедником в поместной церкви. Он увлекся чуждыми учениями и перестал бывать в собраниях. Потом стал выпивать. Поначалу тайком, потом в открытую, так что даже Дину принуждал купить ему выпивку. А Дина все скрывала, пока не дошло до откровенного отступления Пети. Ушел он от Бога безвозвратно, как ни старались вразумить его братья. Дина, испытав вплоть до побоев, с ним развелась при 14 рожденных от него детей. Но до последнего дня его жизни ухаживала за ним в больнице и склоняла его к покаянию. Но все было напрасно. Умер он в мучениях, будучи поражен страшной болезнью. У него на всем теле были гноящиеся раны с отслоением мышц от костей. Страшно впасть в руки Бога живого. Послание к евреям, 10 глава, 31 стих.